85. Желтый пеньюар. Октябрь, заплата на заплате. Багрянет зелень желтизна. А незнакомка на кровати. О, Господи, моя жена. А. Я сошел с электрички и побрел в Дом творчества. Дорога сначала уперлась в глухие, всегда закрытые ворота патриаршей резиденции. Впрочем, Золотой своими глазами видел, как в них езжала черная «Волга». Влад даже рассмотрел сквозь затемненные стекла бородатый профиль и крестик на куколе патриарха Пимена. Затем асфальт резко сворачивал налево. За деревьями виднелись купола действующей церкви, куда я и сам несколько раз заглядывал из любопытства. Дальше путь шел вдоль тесного кладбища, буквально навалившегося на шоссе. Бывали случаи, когда машины на крутом повороте задевали ограду. Под мостом в темноте журчала мелкая, но быстрая сетунь. Ветер шевелил темные султаны рогозы, и, казалось, там, в ночной засаде, притаился эскадрон гусар летучих. В пустом вестибюле меня окликнула генеральша. — Юргенс, ну что ж вы предупреждать НАТО? — О чем? — Что гостей ждете? — Я? Каких гостей? — Даму. — Даму? Я понял, что Лето все-таки прислало мне Вику в качестве утешительного приза. — Не волнуйтесь, я дала ей ключ. — Зачем? — Она сначала сидела здесь. Едвига Витольдовна кивнула на кресло под лестницей. Но к ней стали мужики приставать. Сначала Краскин, а потом и Майнер. Понять их можно, интересная женщина с изюминкой. Бедняжка, ей было так неприятно. Она же любит вас, это видно. — Спасибо. А где Ефросинья Михайловна? — У нее коза заболела, пришлось подменить. — Какая коза? — Обыкновенная. Она ее на балконе держит. — Ах, ну да. Я пошел к лестнице. — Вы слышали, объявили лауреата Нобелевской премии по литературе? — Когда? — Только что в программе «Время». — Кто? — Голдинг. — Англичанин. Знаете такого писателя? — Знаю. — А что он написал? — «Повелитель мух». — Хорошая книга? — Хорошая. — Я тоже так думаю, что Нобелевскую премию зря не присудят. — А где все? — Шавхал в баре отвальную дает. И в самом деле из недр бара доносились гул голосов и звон бокалов. А что? Спуститься к ним, хорошенько еще выпить, и потом осуществить с бесстыдной актрисой все химеры, накопившиеся в неандертальских потемках похоти со времен мечтательного отрочества. Но я отогнал искушение, поднялся на второй этаж и толкнул дверь номера, приготовив на лице выражение хмурого недоумения. В комнате горела только настольная лампа. Во вращающемся кресле, отвернувшись к окну, сидела неведомая мне женщина, над спинкой виднелась только ее прическа Сесон, безумно популярная в ту пору. Моду на нее в СССР занесла, кажется, Мирей Матье. «Вот так неожиданность», — молвил я. «Вы давно здесь?» «Давно», — ответил знакомый голос. «И мы, кажется, были уже на «ты». Кресло медленно повернулось. Я увидел Нину и чуть не задохнулся. Мало того, что стрижка от Джозефа необыкновенно шла ей, она еще, видимо, там же в парикмахерской сделала себе журнальный макияж с синими веками и кровавыми, резко очерченными губами. Кроме того, на жене было ее лучшее австрийское платье, пурпурное с белыми зигзагами. За ним она и теща, сменяя друг друга, простояли в ЦУМе целый день, заняв очередь с вечера. «Вы... А я думал, ты соленый». «Зачем? Могу же я с мужем хоть раз побыть наедине?» «Конечно, я так рад». «Незаметно». «Правда, просто у меня сегодня был тяжелый день». «Я знаю». «Откуда?» «Я тоже слушаю «Голос свободы». И Жека кое-что рассказал. Ты в самом деле проголосовал против исключения Ковригина?» «Да». «И твой голос был главным?» «Да». «Иди сюда». «Я подошел». «Наклонись». «Нас вычеркнули из списков очередников». «Плевать». «Я не поеду в Италию». «Плевать». «Зато пришли чешские полки». «Вот видишь, не все так уж и плохо». Она обняла меня за шею и впилась незнакомым сверлящим поцелуем. От Нины пахло тропическими дурманящими духами, а помада на губах была сладкой, как мед. «Опять пил пиво?» — спросила жена, отдышавшись. «Ну да, по дороге». «Заешь. Мама испекла пирог с грибами под газетой. Где тут у вас душ?» «По коридору налево». А почему ты сразу не признался, что купил эти дурацкие изделия с Ипатовым пополам? Он тебе и это рассказал? Конечно, спас друга. Ты все равно подумала бы, черт знает что. Ответил я так достоверно, что самому сделалось стыдно. А что я, по-твоему, должна была подумать? Кстати, где они? Спросила Нина и внимательно посмотрела мне в глаза. Израсходовал? Судя по приставучим козлам внизу, тут у вас не соскучишься. Как ты можешь? Я суровым шагом подошел к кровати и поднял подушку. В свете настольной лампы два ярких квадратика блеснули позолотой. А почему под подушкой? Я надеялся, что ты приедешь. С чего бы это? Ты пошла к Жозефу. Кто проболтался? Алена. Ты же знаешь, как я люблю твои новые прически. Знаю. Но все слишком логично выходит. Подозрительно. Врешь. Ты от природы изменщик. Так что прибереги эти изделия на будущее. Или ты чего-то боишься? А чего мне бояться? Детей, например. Дети — цветы жизни. Да ну его этот душ. Еще перехватит кто-нибудь в коридоре. У вас тут вертеп какой-то. Нина встала, томно потянулась, шагнула, подхватив сумку к шкафу и, заслонившись скрипучей створкой, начала раздеваться. Я видел, как сначала на дверце пламенем взметнулось платье, потом на пол упали серым комочком колготки, а следом белой скомканной гроздью трусики. Чайкой метнулся по комнате и пал, как подстреленный бюстгальтер. Наконец жена в желтом пеньюаре вышла из укрытия. Я уже лежал в кровати, дожевывая пирог и изнывая, как во вторую ночь после свадьбы. В первую меня напоили друзья и родственники. «Подвинься», — попросила Нина, села и стала осторожно вынимать сережки из ушей. Я нетерпеливо протянул руку и сквозь полупрозрачный шифон почувствовал уколы волосков. «Я решила везде постричься», — влекущим голосом призналась она. «Не мешай, сейчас увидишь». Жены, если захотят, умеют удивить, но как бы они ни старались в своей заранее продуманной внезапности, их сила не в этом, тут любая случайная кобылица даст им фору. Но только с женой ты понимаешь, что постоянство в жизни важнее новизны. Ласки давно и привычно любимой женщины — это как стихи с хрестоматии, они знакомы до неузнаваемости, в том и сила. Ранним утром меня разбудил мерный накатывающий гул. Открыв глаза, я понял — это колокольный звон. В номере было светло. На полу лежал желтый пеньюар, словно островок, заросший одуванчиками. Рядом у стены спала, свернувшись калачиком, Нина. Я нежно погладил разметавшийся сисон, а потом потрогал пальцами колкую стрижку. Она в ответ вздохнула и шевельнула бедрами. У меня от нежности заломило в висках. Вот и сейчас, спустя столько лет, я помню то давнее мое умиление и чувствую в пальцах щекотку тайных волос. Я встал, обжигаясь подошвами о холодный пол, подошел к окну и отдернул занавеску. Парк за ночь побелел. Палые листья от первого заморозка свернулись в трубочки. Лужи подернулись ледяными струпьями. Вороны распушили, словно надели зимние шубки. Из-под портика вышла капа и, озираясь, поспешила по дорожке. На ней было темное пальто, а голова повязана оренбургским платком. Секретарь партбюро поэта Фашукина явно торопилась на утреннюю службу. «Что это?» — сонным голосом спросила Нина. «Колокола». «Красиво звонят. Надо будет Алену покрестить». «Можно и покрестить». «Тебе когда на работу?» «Я в отпуске, а тебе?» «Взяла отгул. Иди ко мне». «Иду».